Сентябрь 1933. Марука привела меня в отцовский дом. Опрятнейшая, самая чистая улица в Париже, где садовники подрезают и стригут редкие, словно законсервированные кусты в маленьких стильных садиках перед фасадами домов, где лакеи старательно начищают дверные ручки, где автомобили скользят по земле так бесшумно, что всегда застают себя врасплох, где каменные львы взирают на то, как дамы в мехах целуют маленьких собачонок. Зимними вечерами роскошные дома натоплены, как оранжереи, стекла окон горят янтарем, в коврах тонут ноги. Марука дала мне фотографию отца, снятую как раз в те дни, когда он покидал нас. Я была влюблена именно в этот образ, еще не скрывшийся под маской. Лицо еще неодержимое волей. Мягкий, чуть приоткрытый рот, губы еще не стянутые в узкую напряженную полоску. Еще нет глубоких морщин, сходящихся к переносию, нет жесткости, нет решительности. Именно такое лицо я надеялась увидеть в день нашей новой встречи. Именно такое лицо влекло к себе меня еще ребенком, лицо, в котором отражались чувствительность, ранимость, эмоциональность. Годы создали для него маску. Воля, воля, воля. Мне стало грустно. Я поставила фотографию на свой стол и поняла, что любила все эти годы того, кого больше нет на свете, своего молодого отца. И ужас перед его старением проник в меня, леденя душу. Острое чувство ностальгии по тому зыбкому, уже несуществующему образу, который и был героем моей мечты, пронзило меня. Сегодня я вижу, как он окаменел. Маска мудрости, старения, смерти. Мы с Генри встречаемся у Тракадеро. Я поджидала его под большим старым деревом, читая господина Фока Жана Лорена, болезненная сатанинская копия, наоборот, Гюйсманса. Весь Париж был окрашен в цвет глаз Астарты, преследующей мужчину. Весь Париж источал запах опиума, убийства, безумия. Я ощущала все адские круги, описанные Арто и самыми безумными поэтами. Даже тогда, когда несла свое здоровое цветущее тело после верховой прогулки в Булонском лесу в 8 часов утра. Я была похожа на идущую сквозь расколотое пополам зеркало. Сюжет был таков. Одна женщина, элегантная, посвежевшая, в расцвете сил, идет по направлению к Тракадеро, а другая прогуливается среди кошмаров, терзающих ее воображение. Именно это я описала в «Доме инцеста». Постоянные кошмары. Может быть, я любила их любовью Кафки и многих других поэтов. А в лесу чистый воздух и солнце, и крапчатая листва, и кровь танцует, и лошадь цокает под тобой копытами. Козлище черное в глубине зловещих сумерек возник. Строка из стихотворения Жюля Лафорга, одного из так называемых проклятых поэтов. Генри не узнал меня в новой шляпке, но подумал: кто же еще, как не Анаис, будет ждать свидания, читая книгу? Мы с ним оказываемся в Абиссинии, Судане, Восточной Африке. В 30-е годы вблизи станции метро Трокадеро находился музей человека, огромное собрание антропологических и этнографических коллекций. Смотрим на маски, деревянные изваяния, шляпы из травы, инструменты для магических ритуалов, ткани, рисунки на камне, изделия гончаров, на изображение Матушки Смерти, костюмы для церемонии обрезания. Мы с восхищением любуемся свитками, рукописей и татуировкой, предохраняющей от недоброго глаза. С таким талисманом не расстаются всю жизнь. И всюду глаза. Глаза, а не головы. Квадратные чурбаки с проколами для глаз. Книги с магическими рецептами. Книги заклинаний, чудища, сплетенные из волос, изготовленные из тонких веревочек, из рыбьего зуба, из обожженного дерева. Груди раструбом, широко разинутые вульвы, какие-то каракули. Дрожь пробирает меня с ног до головы. Арто был прав. На художественные впечатления я реагирую всеми своими чувствами. и ощущаю себя отравленной. Потом мы сидим в кафе. Мне все еще смешно при воспоминании об огромном костяном ожерелье вокруг шеи лежащей женщины из дерева. Генри говорит о своих книгах, о своих идеях, о своих записях. Такое изобилие, такое богатство. Его «Черная весна», его сценарий, его книга о фильмах, его книга о Джун. Он совсем растерялся. Теперь я отправляюсь в Китай. А что ты подразумеваешь под Китаем? Генри начал с довольно туманных объяснений. Китай, кажется, означает определенные условия существования. Мир простого бытия, где живут как растения, бессознательно, никакой воли, великая невозмутимость, как у индусов. Они же позволяют себе быть бездеятельными, чтобы позволить упавшему в них семени прорасти и расцвесть. Что-то среднее между волей европейцев и восточной кармой. Но до конца в китайской идее Генри я не разобралась. Временами я чувствовала, что он имеет в виду, но это выглядело натянуто и ненадежно. Жизнь его была долгим противостоянием принципу воли. Впрочем, ему это было нетрудно. Он и родился лишенным воли. Он родился бездеятельным. Это была философия, рожденная темпераментом. Он позволял событиям происходить. Он считает, что ради сохранения способности наслаждаться жизнью надо поосторожнее обращаться с принципом воли, умерить здесь пыл. Вот это он и намерен выразить в литературе. Ведь он человек, уклоняющийся от будничных трудов, ответственности, всяких, в том числе и семейных, уз. Освободил себя от всех обязанностей, кроме одной — писать, возможно, и за счет других, за счет маленьких людей и мелких в сравнении с ним художников. Но для работы разве ему не понадобится воля и энергия других? Он говорит о необходимости разобраться в его заметках, горы листков бумаги с его каракулями. Организовать. Много раз приходилось мне двумя руками зарываться в этот хаос, организовывать сначала человека, а потом его работу. Чтобы быть верным самому себе, ему не следовало бы требовать от меня всего этого, соединять отрывочные заметки, придавать им цельность, выявлять суть. Потому что он на самом деле «да-да», манифест дадаизма. «Да-да» — это все, это ничто, это «да» по-русски, это что-то по-румынски, это есть почти в каждом языке, и если у кого-то нет своего «да-да», то это абсолютный абсурд, это абсолют шута, абсолют нет. Искусство для искусства — это и есть «да-да». Дадаизм — направление в искусстве, зародившееся в 1916 году на артистических вечерах в кабаре «Вольтер» в Цюрихе. Его родоначальниками стали несколько представителей многонациональной художественной богемы. Румын Тристан Цара, немец Хуго Баль, сын австрийца и француженки Жан Ганс Арп, резко не принявший бушевавшую в Европе войну. Дадаизм порожден стремлением полностью порвать с невыносимой действительностью и с оправдывающими ее идеологиями. Отсюда дадаистский нигилизм. Все отрицается, все поднимается на смех. К дадаизму в разные периоды своего творчества принадлежали такие крупные художники, как поэт Луи Арагон, композитор Филипп Суппо, скульптор Осип Цаткин. К середине 20-х годов дадаизм был поглощен сюрреализмом. Я люблю сумерки и темноту. Я люблю хождение по улицам Парижа. Я иду, и мне представляется Захер Мазох. Он такой, каким я вижу его на обложке книги. Стелется в ногах у обнаженной красавицы, еле-еле прикрытой мехами. Она в высоких сапогах, и она хлещет его плетью. Эта красавица обманывает его постоянно, но он сам просил ее об этом. Вот и сейчас он с вожделением смотрит на свирепого вида служанку, потому что думает, что та обойдется с ним еще круче, чем ее хозяйка. Но фигура съежившегося у ног красавицы Захер Мазоха не привлекает меня. Мне интересно это неистовое испытание самых ужасных жестокостей жизни. В тот день я не смогла заговорить ни с симпатичным привратником, ни с парикмахером, потому что я хотела спросить их, откуда во мне такая склонность. Просто самая настоящая страсть к мехам. Было бы у меня достаточно средств, я бы услала мехами все полы, покрыла бы мехами стены и сама бы оделась в меха. Возможно ли, хотела я спросить, что это говорит в нас память о том, когда мы были животными, что моя неспособность к разрушению, в которой меня обвиняет Генри, вскоре обернется своей противоположностью, что моя жестокость просто прятала свои клыки и когти под бархатной маской и перчатками. Книга Захер Мазоха, положим, чересчур цветиста, но как же можно забыть венгерских крестьянок, сбрасывающих в жаркий день почти все с себя и танцующих в одних широких юбках, которые то и дело взлетают вверх, обнажая горячие и загорелые тела. Или африканские девушки с поясами из бисера и рыбьими зубами с привешенными колокольчиками. Девичьи бедра раскачиваются под звон колокольчиков. И верховая прогулка сегодня утром, и рысь лошади, и запах ее пота между моими ногами. Сумятица жары, запаха и движение лошадиного хребта между ногами, и мне хочется упасть на траву и предаться любви с кем-нибудь. Отними у Генри его писание. Я не знаю, кем бы он был. Люди, знающие его кротким и добрым, удивляются, что именно он пишет такие вещи. И я временами чувствую, что эта его мягкость не совсем подлинная. Таков просто его способ очаровывания, разоруживания. Он полагает, что так легче войдет, куда ему надо. Как бы замаскирует внимательного наблюдателя, критика, обвинителя, сидящего внутри. Замаскированы его суровость, его неприязнь, его возмущение. Они не явлены, не проявляются вовне. Вот почему потом они так потрясают остальных. Я нередко замечала, когда он вел приятную беседу, те маленькие, круглые, всевидящие фотографические линзы в его голубых глазах. Писатель создание коварное. Он никогда не ведет свою борьбу на площади, открыто, в присутствии других. Позже, в одиночестве. Я начала письмо отцу словами «Какая печальные часы!» И тут же сообразила, что собиралась написать «Счастливица» вместо «часы», разоблачительно. Анаис начала письмо к отцу с грубой ошибки. Вместо «счастливица» она написала «часы». Получилась бессмыслица. «Какая печальные часы» вместо изящного оксюморона. «Какая печальная счастливица». Я должна была рассказать ему, как мне грустно, что не могла приехать в Валескур. Почему? Почему? Вспоминаю забавный эпизод во время чтения того места из моих ранних тетрадей, где мать рассказывает о том, как она приняла предложение отца. Я взглянула на его прекрасные голубые глаза, длинные черные волосы, на его залатанные штаны и сказала «да». Отец, отдыхавший после врачебной процедуры, чуть не вскочил с кровати. Благородное негодование. Полушутя, полусерьезно он воскликнул. «Залатанные штаны! Кощунство! Богохульство! Я в залатанных штанах? Ты можешь себе такое представить? Да я в чиненных брюках и из дому бы не вышел. Затворился бы, как в монастыре». И вправду эти понятия абсолютно не сочетались. Мой отец в чиненных штанах. У него есть трогательные шутки, которыми он прикрывает свою ранимость, маскирует ее под юмор, ироничность, насмешку над собой. Он потом напишет мне после получения от меня дорогого подарка «Преступная расточительность. С чего бы тебе стать такой мотовкой? Ах да, ты же произошла от пар залатанных штанов». Юмор. Юмор на краю несчастной трагической тайны, такой же, как и у меня. Веселость для других — словно букет в серебряной бумаге, на периферии, тогда как в центре, единственное мягкое, способное волновать его качество. Я понимаю, как он формирует свою жизнь, инструментирует ее, словно дирижер, музыкальная сложность ее раскрытия, Каждое слово, каждое чувство, каждое движение обдумано, некий синтез порыва, движения. В эту минуту он прав. Момент выбран верно. Свет, пространство. Жизнь оркеструется, формируется его волей. Когда мы прогуливаемся рядом, он не берет меня под руку, движение укращено, движение отлито в форму. Жизнь, в которой нет места небрежности, неряшливости, несдержанности, случайности. Стиль, форма. Теперь вы можете идти, наденьте ваше вечернее платье, никакого беспорядка, капризов, фантазий. А Генри ломает все шаблоны, все формы, разбивает скорлупу, рушит все построения искусства, и то, что появляется в результате, пусть несовершенно, но по-человечески тепло. Мой бунт против отца затихает, я всматривалась в его фотографию, ему на ней 20 лет, подумала о его стоицизме, о его воле, которой он подчиняет свои настроения, свой хаос, свою меланхолию. Мы с отцом показываем миру только лучшее в нас. Я думала о его причудливости, о его веселости в минуты, когда он на самом деле тоскует. Но не хочу я гипсовой повязки стоицизма на мое лицо и мое тело. Я хочу выбраться из моей скорлупы, победить эту проклятую, ограничивающую меня робость.